Василиса навострила уши. О чем это он? Но брат замолчал. Зато Эрику, видать, не терпелось поговорить о новоиспеченной сестрице. «Я слышал, как Эрн говорил нашей Азалии, что девчонка делает отличные успехи в гимнастике». «Глупое, бессмысленное занятие», — опять оборвал брата Норд. «Я вот думаю о другом. Неужели отец хочет, чтобы она жила с нами и там?» Вновь заскрипела дверь. Послышались тяжелые мерные шаги. «Что вы делаете в библиотеке?» — раздался спокойный, равнодушный голос. «Вам больше не на что потратить субботнее утро, Норд?» Сердце Василисы тревожно сжалось. «Кто это?» «Мы искали рыжую, папа». «О, нет». «Она сюда часто приходит». Василиса тут же устыдилась своего скрюченного положения. «Но что же делать? Как выбраться незаметно, чтобы встретиться, наконец, с человеком, видеть которого Василиса желала с самого первого дня пребывания в этом ужасном доме, и даже намного-намного раньше?» «Норд, ты забыл, о чем я просил тебя?» В равнодушном голосе прозвучали холодные металлические нотки. По всей видимости, Норд тоже расслышал их, ибо проговорил как-то тускло. «Да, отец, я больше не подойду к ней ни на шаг». «Я рад, Норд, что ты ведешь себя благоразумно. Скоро испытание, и твои мысли должны быть сосредоточены только на нем и ни на чем больше». «Да, отец», — почтительно произнес, не похожий сейчас на самого себя Норд. «Я очень хочу быть настоящим часа...» «В воздухе пахнет свечным угаром», — перебивая сына, произнес Нортон-старший. «И та штора на втором окне немного колышется». «Прекрасно!» Воцарилось молчание. Василиса замерла от ужаса, мечтая только об одном — провалиться сквозь оконное стекло наружу. «Вылезай!» Голос прозвучал негромко и спокойно, но у Василисы все похолодело внутри. Она поняла, что раскрыто. Чувствуя, что предательски краснеет, Василиса отодвинула тяжелую штору и неловко спрыгнула на пол. Мужчина, стоявший перед ней, был высок, худощав, но широк в плечах, светловолос. Серые с зеленым, как у Норта-младшего, глаза смотрели как-то сквозь, равнодушно. Почему-то Василиса совсем по-другому представляла отца, рыжим, синеглазым, веселым. Однако Нортон-старший являл собой полную противоположность придуманному образу. «В моем доме не принято подслушивать», — произнес он, лениво оглядывая дочь с ног до головы. Лицо с тонкими чертами приняло брезгливо кислое выражение. «Я так и думал, что зря послал за тобой», — морщись жестко подытожил он. «Ты разве не знаешь, что подслушивать плохо?» «Я не подслушивала», — буркнула Василиса. «Я просто читала сказки». Она еще держала книгу, вертя ее в руках и не зная, что с ней делать. Некоторое время отец молча разглядывал ее, а потом вдруг вытащил из кармана пиджака листок и протянул дочери. На краешке листка было написано «Василисе».